Перешли, значит, уже ко времени Горбачева. Кончилась Брежневская, эти похороны, боже мой, оцепили центр Москвы, появилось все в магазинах, на пушечных лафетах они друг за другом ушли из нашей жизни, все. Они уходили все на пушечных лафетах, как вы помните. И мы начинаем новую жизнь. Нашу жизнь «Так жить нельзя» называется. Вот это первое, что я написал тогда. Нашу жизнь характеризует одна фраза. «Так больше жить нельзя». Вначале мы ее слышали от бардов и сатириков, потом от прозаиков и экономистов. Теперь от правительства. Наш человек эту фразу слышал 300 лет назад, 200, 100, и, наконец, 70 лет назад сделал так, как ему советовали, ибо так больше жить нельзя. С тех пор слышит эту фразу каждый день. Убедившись, что эти слова перестали быть фразой, а стали законом, независящим от образа жизни, он повеселел. Как бы ты ни жил, так больше жить нельзя. А как можно, тут мнение делится. Там зубугром вроде живут неплохо, но так жить нельзя. Кроме того, с нами находятся крупные работники, которые твердят, что так как там нам жить нельзя, и мы уже один раз отказались, и мы должны мучиться, но держать слово. На вопрос, там есть? Есть чего? Есть чего. Одеть есть чего? Есть чего. Пить есть чего? Есть. Так почему так жить нельзя? Тут они багровеют, переходят на «ты», а потом тебе же, про тебя же такое, что ты долго мотаешь головой и ночью шепчешь. Постой, я же в 65-м вообще в Казани не был. В общем, как там жить запрещено, а как здесь жить нельзя. Поэтому сейчас с таким же удовольствием, с каким раньше публика наблюдала за юмористами, балансирующими между тюрьмой и свободой, так сейчас за экономистами, которые на своих концертах объясняют, почему как здесь жить нельзя, а как там не надо. Потому что, мол, куда же мы тогда денем тех, кто нам мешает? Их же нельзя бросать. Нам же их кормить и кормить. Потому что это их идея жить так, как жить нельзя. Билеты на концерты виднейших экономистов не достать. Хохот стоит дикий. Публика уже смеется не над словами, а над цифрами. Тут соберут, там потеряют. В магазинах нет, на складе есть, на случай войны. Тогда давайте воевать поскорее, оно же все испортится. И оказывается, в мире никто мороженое мясо не ест, только мы и звери в зоопарке. Хотя звери именно и не едят. Поэтому только мы. Вот я и думаю, может, нас для примера держат? Весь мир смотрит и пальцы показывает. Видите, дети? Так жить нельзя.